детка, я не ревную. Слезы твои для меня лучшая награда. Плачь, детка, плачь от любви, большего не надо. Мне ничего не нужно, только плачь, слезами напиши мелодию дождя своей любви. Мне ничего не нужно, только жди, и я тебя спасу, не дам тебе опять с ума сойти. Ничего не нужно, только плачь, плачь, плачь, плачь, плачь.